375. Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения — принципы нового мира. Потому объединенные дуги сознаний так творят высшую волю. Истина, великое знамя мира покроет весь мир. Истина, великое время великих завершений, так приходит время великих действий.